Глава 17. «Вы серьезно?» Ниман только что описал силуэт, который заметил между деревьями. «Похоже, что я шучу», — агрессивно поинтересовался он. На нем был капюшон с выступом для защиты носа. Клейнерт покачал головой, явно не веря ни единому слову французского коллеги. Его лысая голова блестела, как шар для боулинга, отражая голубые всполохи фар полицейских автомобилей, заполонивших лужайки перед стеклянным домом. В черном кожаном плаще с поднятым воротником, с бородкой и стрижкой, коротко спереди, длинно сзади, Клейнерт напоминал заговорщика 17 века. «Кстати, где сейчас госпожа графиня?» — ворчливым тоном спросил он. Вернулась к себе. Вся эта история ее по-настоящему потрясла. Немец усмехнулся. Она не привыкла к методам французской полиции. Его идеальная дикция, он не съедал ни «н» в отрицаниях, ни отдельные слоги, только усиливал раздражение Ньемана, но он не поддался на провокацию. «Графине угрожает опасность, я в этом уверен. Нужно немедленно поставить охрану вокруг виллы». Приказной тон возмутил Клейнерта. «Давайте сразу договоримся, господин майор. Здесь командую я». «Конечно, господин комиссар, но вы согласны с моим мнением? Юрген мертв, Лаура следующая в списке». Клейнерт решительно возразил. «Вокруг парка не обнаружено ни следов протекторов, ни следов чьих бы то ни было ног. Охранники графини тоже ничего не видели и не слышали». Ньеман посмотрел на шепчущихся громил. «Эти парни что-то знают». «Нет!» — рявкнул Клейнерт. «Мне кажется, у них есть комментарии. Они местные и до сих пор верят в древние легенды». «Ну и?» «Мужчина в капюшоне с черной собакой. Вы уже достаточно наговорили, старина. В половине местных легенд присутствует подобный персонаж. Оригинальность в том, что здесь даже взрослые верят в подобный вздор». Ньеман хотел бы научиться вести себя по-клейнертовски, высокомерно, отодвигать плечом наивное верование простонародья. Но лес и живущие там тени взяли его в плен. Да еще эта маска среди сосновых лап. Он бросил последний взгляд на труп собаки. Похоже на гранитную скульптуру, тяжелую, хоть и малогабаритную. Смерть обнажила десны с клыками до исторического чудища. «Нужно показать его Шуллеру», — предложила Ивана, успевшая прийти в себя. Присутствие лейтенанта спасло Ньемана. Рядом с ней он не мерз и чувствовал себя сильным и живым. С маленькой хорваткой жизнь казалась терпимой. «Врачу Гейрсбергов?» — удивился Клейнерт. «Зачем?» Он похвалялся, что разбирается в охотничьих породах. «А может быть, она знакома вам, комиссар?» «Нет», — нехотя признался Клейнерт. «Я ни черта не смыслю в собаках». «Мы тоже», — улыбнулась Ивана. Неожиданная солидарность лейтенанта с Бошем привела Ньемана в бешенство. Но он сдержался. Не время изображать ревнивого мачо. Поверхностный осмотр не выявил ни татуировки, ни чипа, ни ошейника. Придется плясать от породы. «Я прикажу моим людям отвезти тело в институт Макса Планка», — согласился Клейнерт. Он коротко поклонился Иване, развернулся и пошел прочь, остановился, бросил через плечо Ньеману. «Жду вас обоих завтра во Фрайбурге, в участке». «Хотите записать мои показания?» «Нет, будем допрашивать Крауса». «Черт, о нем-то я и забыл». Покушение на графиню перевешивало все остальное, но Клейнерт прав. Нельзя разбрасываться, придется отрабатывать версию об эко-террористе до конца. «Что думаете?» — поинтересовалась Ивана, когда они остались одни. Юрген участвовал в охоте с подхода и был убит в соответствии с ее правилами. Лаура любит облавы, и на нее спустили собаку. И что? Убийца решил уничтожить Гейсбергов и выбирает для каждого особый способ, самый подходящий для жертвы. Почему он действует именно так? Пока не знаю, но думаю, речь идет о мести. Несчастный случай на охоте. Или что-то еще. В любом случае, если цель убийцы – отмщение, он намерен вершить его под знаком охоты. Они шли к дому, который снова сверкал всеми огнями и как будто парил над голубой лужайкой. Нужно поискать сведения о происшествиях, так или иначе связанных с Гейсбергами. Убийца не случайно нанес удар накануне псовой охоты. Хотел, чтобы собравшиеся увидели труп в разгар действа. Холод ночи творил чудеса. Чувства успокоились, мозг снова мыслил ясно. Он жадно хотел жить. «Я едва не сдох, но теперь все в порядке, я больше не дам слабины». «Вернись в сеть», — приказал он. «Прошерсти местные газеты, специализированные сайты. Завтра пороемся в полицейских архивах. Может, найдем факт, изобличающий Гейсбергов в чем-нибудь другом. И вот еще что. Проверь, не живет ли поблизости чокнутый охотник». До виллы оставалось несколько метров, когда движимый предчувствием Ньеман поднял глаза и заметил в окне второго этажа графиню. Она стояла, закутавшись в шаль, обнимала себя за плечи. Совсем как в лесу, подумал он, и наблюдала за ними. Полицейский сдержал дрожь возбуждения. «Ты продвинулась в изучении экономического положения группы?» «Ничего интересного, расскажу завтра. А вы с охотой с подхода?» «Аналогично». Они поднялись по ступеням, но Ньеман трясся, как неопохмеленный алкоголик, и не мог открыть дверь. «Шеф!» — прошептала Ивана. Он оставил тщетные попытки, и лейтенант легко отодвинула задвижку. «Расскажите, что у вас за проблема с собаками?» Майор проглотил ругательство, его гипертрофированный страх ни для кого не остался тайной. «Когда-нибудь. Потерпи». Ивана кивнула и вошла в дом, не сказав больше ни слова, и начала подниматься по лестнице на второй этаж, чувствуя спиной взгляд Ньемана. Он остался один и вдруг замерз еще сильнее. Ему казалось, что он чувствует на лице засохшую кровь собаки. Корка стянула кожу, как морская вода, сделав ее соленой. Он прошел в гостиную, запер за собой балконную дверь и перенесся из дома Лауры фон Гейсберг в свою маленькую спальню на втором этаже домишки бабушки с дедушкой. Ему 12 лет. Безумный старший брат угрожает ему, пугает, нарочно присвистывая на «С». «Реглис! Реглис! Слышишь? Он идет! Реглис! Реглис! Он убьет тебя!»